Пока я ехал от центра мимо парка, затем на восток по 74-й до 3-й авеню и вновь завернул налево по 73-й, я обдумывал, как бы нам добиться встречи с Робиной Кин. Вулф ничего не сказал мне по этому поводу. Впрочем, это была моя обязанность. Я поочередно отверг несколько весьма эффективных подходов, но к тому времени, когда после долгого маневрирования мне удалось втиснуть машину в единственное свободное местечко у обочины на отрезке от Лексингтона до Мэдисон-сквера, я решил, что лучше всего действовать напрямик. Спросив у Вулфа, может ли он мне что-нибудь посоветовать, и услыхав «нет», я дошел до аптечки у Лексингтона-авеню, где имелась будка телефона-автомата. Сначала я позвонил Солу Пензеру. От червонной дамы не было вестей. Но ведь она и говорила о 9 часах, а сейчас было еще только без четверти 9. Сержант Стеббинс пришел и ушел. Он сказал, что полиция обеспокоена исчезновением Нира Вулфа, потому что он важный свидетель в деле об убийстве, и они опасаются, что с ним могло что-то случиться. Тем более, что Арчи Гудвина тоже нет. Он, конечно, не сказал, что инспектор Крэмер подозревает о коварстве Нира Вулфа, который задумал спутать карты правосудия в разбираемом деле. Ну и поэтому он жаждет как можно скорее наложить на него лапу. Стеббинс спросил, звонил ли Вулф Солу и знает ли Сол, где он находится. Потом сообщил, что получен ордер на арест и Вулфа, и Гудвина. Сол, естественно, ответил полным незнанием, после чего Перли произнес несколько назидательных фраз и исчез. Я набрал другой номер, и когда мне ответил женский голос, сказал, что хотел бы поговорить с миссис Эш. Мне было сказано, что миссис Эш отдыхает и не может подойти к телефону. Я объяснил, что говорю по поручению Нира Вулфа. Дело крайне важное и не терпящее отлагательства. Мне повторили, что миссис Эш абсолютно не в состоянии подойти к телефону. Я менее вежливо спросил упрямицу, слышала ли она когда-либо про Нира Вулфа. На то она ответила: «Конечно». «Хорошо», — сказал я. «Передайте миссис Эш, что Нира Вулф должен видеть ее немедленно. Он может быть у нее через 5 минут. Больше я ничего не могу сообщить по телефону, разве только то, что в случае отказа от свидания миссис Эш до конца жизни будет об этом сожалеть». Голос предложил мне подождать у телефона и исчез на столь продолжительное время, что я начал уже сожалеть, что не попробовал других, более эффективных способов. Но как раз в тот момент, когда я потянулся к дверной ручке в будке, чтобы впустить немного воздуха, трубка ожила, и мне было сказано, что миссис Эш примет мистера Вулфа. Я попросил соответствующим образом проинструктировать стражей в вестибюле, прошел назад к машине и сказал Вулфу: «Окей, постарайтесь как следует, чтобы я не выглядел болтуном. От Эллен Уэллс пока нет вестей. Стеббинс только задал пару глупейших вопросов и получил на них ответы, которые вполне заслужил». Вулф вылез из машины, и мы прошли к интересующему нас дому. Он оказался небольшим, но весьма элегантным, настолько элегантным, что не нуждался в ковровых дорожках. Швейцар годился бы на роль первого любовника в любом кинобоевике, а лифтер — его старшего брата. Держались они с холодком, но в этом не было личной неприязни. Когда нас выпустили на шестом этаже, лифтер стоял у открытой двери до той минуты, пока на наш звонок дверь в квартиру не была открыта, и нас не пригласили войти. Нас впустила даже не классическая субредка, а, безусловно, сама Филлис Джей. Я неоднократно платил от 4,40 до 5 долларов, чтобы посмотреть на ее игру из первых рядов партера. Так что наверняка бы оценил это бесплатное знакомство при других обстоятельствах. Но мои мысли были заняты другим. Да и ее тоже. Разумеется, она играла, поскольку актрисы всегда играют, но без блеска, ведь эта роль была не для нее. Она изображала верную опору для друга в беде и действовала весьма старательно, но как-то неубедительно. Приняла у Вулфа его шляпу и трость, проводила нас в большую общую комнату, а из нее через арку в помещение меньших размеров. Робин Экин сидела на кушетке, запустив обе руки себе в волосы. Вулф сделал 3 шага и поклонился. Она взглянула на него, затрясла головой, как будто прогоняла назойливую муху, прижала пальцы к глазам и еще раз посмотрела на незваного гостя. «Я буду в студии, Робби», — прощебетала Филлис Джей, прождав ровно столько, сколько требовалось, чтобы услышать просьбу остаться. Не дождалась ее и вышла. Миссис Эш пригласила нас сесть. Я сначала подобрал стул посолиднее для Вулфа, потом уже сел рядом с ним. «Я смертельно устала», — пожаловалась Робин Экин. «Я опустошена, совершенно опустошена. Не думаю, чтобы я когда-либо... Ну, в чем дело? Конечно, это связано с моим мужем». Либо поставленный тембр ее голоса был врожденным, либо она выработала его у себя настолько, что пользовалась им без труда, но им нельзя было не восхищаться. Выглядела она на самом деле измученной, но голос звучал божественно. «Я постараюсь быть предельно кратким», — пообещал Вулф. «Знаете ли вы, что я встречался с вашим мужем? Он как-то заехал ко мне в июле месяце». «Да, знаю. Знаю обо всем этом теперь». «Именно для того, чтобы дать показания о нашем с ним разговоре, я был вызван в суд прокуратурой. Сегодня в суде я в ожидании своей очереди задумался о некоторых обстоятельствах дела, и мне на ум пришла одна мысль, которая, как я посчитал, заслуживает внимания. Ну а поскольку в конечном счете она могла оказаться выгодной для вашего супруга, с разбирательством надо было поторопиться. Поэтому я ушел из суда вместе с мистером Гудвином, моим помощником, и мы потратили сегодняшний день на разработку моей идеи». «Какой идеи?» Ее руки были сжаты в кулачки, которыми она упиралась в кушетку, чтобы не упасть. «Об этом позднее. Мы кое-чего добились. Возможно, сегодня вечером пойдем дальше. Но независимо от того, удастся ли нам добиться дальнейших успехов или нет, я уже располагаю информацией, представляющей значительную ценность для вашего супруга. Она, возможно, не полностью обелит его, но, как минимум, посеет сомнения в его виновности в умах присяжных. А это может помочь его защитнику добиться оправдательного приговора. Проблема одна. Как довести данную ситуацию до сведения членов суда?» потребовалось бы крайне сложное и длительное расследование, чтобы придать моей идее форму приемлемого доказательства. Поэтому я придумал более короткий путь. Но чтобы воспользоваться им, у меня должен состояться разговор с вашим мужем. Но он же... Как это можно сделать? Я должен его видеть. Только что я заезжал к комиссару Доновану, его поверенному, и просил устроить эту встречу, хотя заранее знал, что он не согласится. Поступил я так, просто для того, чтобы предвосхитить ваши действия. Я не сомневался, что в случае обращения к вам вы станете настаивать на консультации с мистером Донованом, а я уже продемонстрировал всю бесплодность таких попыток. Меня обвиняют в оскорблении суда. Был выдан ордер на мой арест. Кроме того, меня обязали повесткой явиться в суд в качестве свидетеля обвинения. Ввиду всего этого, защитник не имеет права даже разговаривать со мной, не говоря уже о том, чтобы добиваться для меня свидания с его собственным клиентом. А вот вы, жена человека, судьба которого решается судом, не связаны такими запретами. У вас широкий круг знакомств и огромное личное обаяние. Вам не будет особенно трудно, и уж, конечно, не совсем невозможно получить разрешение поговорить завтра утром до начала судебного заседания с вашим мужем. И вы сможете взять меня с собой на это свидание. 20 минут мне хватит с избытком, но даже и 10 будет достаточно. Не упоминайте моего имени, получая разрешение. Это может все испортить. Просто я отправлюсь вместе с вами, и мы посмотрим, что будет. Если дело не выгорит, попробуем другой путь. «Вы согласны?» Она нахмурилась. «Мне не ясно. Вы хотите просто с ним поговорить?» «Да». «Что вы хотите ему сказать?» «Вы услышите это завтра утром вместе с ним. Все это крайне сложно и проблематично. И если я вам сейчас скажу, может провалиться весь мой план довести мои соображения до присяжных. А я не хочу рисковать. Просветите меня хотя бы в общих чертах. О чем пойдет речь? Обо мне?» Вулф приподнял плечи, чтобы вобрать побольше воздуха в легкие. Потом с шумом выдохнул. Сцена была впечатляющая.